мутный Пантелей. Совы паса по деревне шло стадо, копыта стучали по сухой земле, будто бил ее крупный град. Медленно поднималась над избами и золотилась в вечерних лучах солнца дорожная пыль. Бубенцы то протяжно и глухо позвякивали, то рассыпались веселым перезвоном. Я сидел на пороге избы деда Игната. Вчера старик согласился вести меня на шатуна, а сегодня утром он один отправился в тайгу отыскивать место для засидки. По каким-то ему одному ведомым причинам взять меня с собой он отказался. Плохая, видите ли, примета. «Эй, командир, чего голову повесил?» Передо мной стоял Пантелей. Он улыбался во весь рот, будто не было у него больше радости на свете, чем повстречать меня. «Чего закручинился? Прошлое печалит или думы о будущем не радуют?» Не дождавшись ответа, продолжил Пантелей. «Да плюнь на все! Хочу угостить тебя самогоночкой! Ах, знатный первач получился!» Незваный гость вытащил из кармана тулупчика пол-литровую бутылку и встряхнул ее. «Ва, играет силушка волшебная!» — с восхищением произнес он, глядя на содержимое бутылки. Пить не хотелось, но надо было пользоваться моментом, пока Пантелей еще мог вразумительно говорить. Я пригласил его в избу, соорудили нехитрую закуску, уселись за стол у оконца. После второго стакана Пантелей погрустнел и внимательно уставился на меня. «А вы, поди, ровесники!» «С кем?» — не понял я. «С моим сыном, Никиткой. Если б не пошел он тогда на шатуна...» Пантелей не договорил, резко махнул рукой и вылил из бутылки в стакан остатки самогона. Свет через оконце падал ему на лицо и двумя блестящими точками отражался в зрачках. Подумалось... Так светятся глаза только у трезвого. Я не знал, как продолжить разговор, но Пантелей сделал это сам. «Понимаешь, что-то кончилось с того времени, как он погиб, и год прошел густым туманом. Я тогда решил пить, пока совсем не замутнею, пока совсем не забуду его. Но совсем забыть человека невозможно, тем более самого близкого. Что изменилось от моих запоев? Легче стало на душе? Нет, ерунда. Вычеркнул из жизни целый год. Теперь понял, в человеке не может кончиться все. Кончается лишь какая-то часть. И весь год я травил в себе то, что осталось во мне после его гибели. Думаешь, я не замечаю, как вокруг говорят: «Мутный Пантелей! Пантюха спился! Дурак Пантюха!» Год назад по имени-отчеству называли, а теперь все тыкают. Год назад и ты называл бы меня на «вы». «Ну, тогда я тебя еще не знал, но если хочешь, перейду на «вы» и стану величать по имени-отчеству». Пантелей сжал кулаки. «Не хочу! Зови, как зовешь!» «А правду говорят, что ты учился в университете, потом бросил и вернулся сюда?» «Правда. Только не бросил, а выперли меня. Но то отдельная история. Считай, невезучая наша деревенька горемычная. Все не так, как у других. Жители здесь не от одного корня фамилии, как обычно в русских деревнях. Сплошная мешанина у нас. Тут тебе и потомки ссыльных политических, и уголовных с прошлого века, враги народа, кулаки, вредители, сектанты, воры, бандиты. В общем, бери уголовный кодекс, любую статью найдешь в нашей деревне». «А старуха Марьяна с какими статьями обручена?» — поинтересовался я. Пантелей молча повертел в руках стакан, будто рассматривал что-то на донышке. Потом испытующе взглянул на меня. «Шатун, яга, не хотелось бы говорить. Да по глазам вижу, именно этого и ждешь», — произнес он.